Откровение самурая. Константин, какая прибыльность у вашего бизнеса? В случае с дозором отрицательная. Сам доплачивал, лишь бы сделать. Тогда я не понимаю, в чем этот бизнес заключается, если за участие в проекте вы еще и деньги доплачивали. Затраты большие, если не сказать жестче. Просто бешеные, кивает в ответ Серебряков. Разве это нормально? Входной билет в кино дорого стоит. Мой собеседник остается холодным, как самурай перед харакири. Неужели ничего не окупается? Не унимаюсь я. Нет. Но, по крайней мере, ты занимаешься любимым делом. К тому же я уверен, что обязательно окупится. Ты берешь большие деньги, покупаешь очень дорогую удочку, садишься на берегу шикарной реки и ждешь, когда клюнет. Вот примерное описание этого бизнеса. Когда клюнет, все станет хорошо. У многих не клюет до конца жизни. У меня клюнуло, несмотря ни на что, и мы отлично воспользовались дозором. Если бы не было этого заказа, ходили бы с протянутой рукой. Как оказалось, через полгода после дозора проект «Мы» все же вышел на точку безубыточности. Сегодня у студии Серебрякова фильмография из 7 полнометражных картин и 1 телесериала. Причем проект «Мы» — единственная продакшн-студия на рынке, которая занимается креативным продюсированием и выпускает журнал киносценариев «Синопсис».